Первая глава Филиппийцам, давайте пару стихов первых прочтем. Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа, всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах, с епископами и диаконами, благодать вам и мир от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Давайте немного истории, что это за город такой Филиппы. Город этот находился в Македонии и был основан отцом Александра Македонского, Филиппом. Поэтому отсюда и название Филиппы. И в свое время это место было весьма стратегическим, потому что через горы проходила дорога, соединяющая Восток и Запад. И позже Римская империя начала распространяться, и этот город был захвачен римлянами, превращен в римскую колонию. И Филиппы был одним из городов, куда после службы на пенсию переводились римские легионеры, то есть военные, которые служили Риму долгое время. И потом они со своими семьями переезжали в какие-то города-колонии, поселения, в нашем языке есть такое слово. Вот Филиппы был одним из городов, куда посылались вот эти римские военные на пенсию. И находясь в Македонии, римляне вели себя весьма по-римски. То есть они носили римскую одежду, они говорили по-римски, они сохраняли обычаи Рима, праздники соблюдали римские и так далее. Рим влиял на все сферы их жизни, поведение, законов. Всем этим жил город Филиппы. И я к чему это говорю? Эта тема на самом деле проскальзывает в этом послании, в третьей главе, где апостол Павел говорит о небесном гражданстве верующих. Он даже называет их в одном переводе, это написано как «вы небесная колония». Но мы дойдем до третьей главы, поразмышляем более подробно насчет этого. Апостол Павел проповедовал Христа в этом городе, об этом написано в 17 главе «Деяния апостолов». Дома можете просмотреть эту главу, посмотреть, как начиналась церковь там. Апостол Павел был движим видением или сном. Во сне просто он спал, и во сне явился македонянин ему, который сказал: «Приди к нам и помоги нам». И он решил в духе, что Господь зовет его в Македонию. Потом пришел в этот город, проповедовал там Христа, после чего образовалась небольшая община. Именно в этом городе апостол Павла и Силуана сильно избили и бросили вот эту вот в темницу, в карцер. Я недавно рассказывал эту историю. Произошло это после того, как поднялся бунт. Если прочитать там в 17 главе «Деяния апостолов», видно, что аргумент какой был, о том, что это иудеи, а они пришли нам, римлянам, говорить о каких-то новых законах. То есть римляне были очень, они гордились вот своим римским достоянием и не хотели никак терять свою связь с Римом. Они считали, что кто-то пришел для того, чтобы изменить их культуру, проповедовать им другую культуру. И вот поэтому их схватили, избили, бросили там, и потом, вы знаете, уверовал страж темничный со всей своей семьей. Мы знаем также, читаем там о некой богатой азиатке Лидии, которая торговала багряницей, она уверовала со всем своим домом, слушала Павла. И вот так вот появилась церковь там. И спустя несколько лет апостол Павел пишет это послание к церкви в городе Филиппы, упоминает уже, как вы увидели здесь, что в церкви уже есть епископы и диаконы. Греческое слово «епископ» обозначает блюститель или надзиратель или смотритель. Этим словом могли обозначить любого человека, который к церкви никакого отношения не имел. То есть это не церковное слово. И сейчас мы слышим слово «епископ», мы сразу думаем: о, епископ — это, наверное, какая-то шишка там в церкви, там, в религиозных каких-то сферах, да, но на самом деле это слово обозначало лишь тот, кто надзирает, смотритель или надзиратель, то есть человек, под чьим присмотром, надзором находится церковь. И что интересно, слово это во множественном числе стоит. Несмотря на небольшую численность церкви, там было несколько епископов, как здесь написано, то есть, которые отвечали там за руководство церкви, за то, ну, следили за людьми, скажем так, опекали их и так далее. То есть это не был один пастор, как принято в наши дни. Эта модель, на самом деле, она немного съехала с библейских рельс, скажем так. то, как сейчас нам принято, ну, мы принимаем, есть один пастор, есть церковь, на самом деле это не библейская совершенно модель. У нас есть один пастор в смысле Иисуса, у нас один пастор над всей церковью, это да, но что касается чисто практического служения в церкви, то мы не видим такого, что есть какой-то один пастор там, и так далее, нет. Это была группа людей, как правило, были даже пресвитеры. Пресвитеры это пожилые люди, пожилые мужчины, которые уже опытные были. Они также помогали руководить церковью, надзирать над людьми, опекать их духовно как-то и так далее. Мы также видим упоминание диаконов, то есть служителей, которые, судя по всему, занимаются обеспечением, практическим служением в церкви и так далее. То есть это был костяк церкви, хотя Павел пишет не только к ним, но ко всем святым в Иисусе Христе, да, находящемся в Филиппах. Вот первый стих, смотрите, он пишет, ко всем святым в Христе Иисусе. И слово «святой» моментально навеивает картины из храмов, иконы, статуи, да, выдающиеся верующих. Но слово это обозначает лишь «отделенный». Слово «святой» переводится как «отделенный». В греческом это слово звучит «хайос», на еврейском «кадош», откуда оно и пришло, в принципе, это понимание «святой», «кадош». Значит, «отделенный», «освященный», «отделенный для чего-то», да, особенный. Это слово очень часто использовалось в Торе при описании богослужений. Допустим, там вот храм строили, ну не храм, там скинию, сначала строили скинию. И вот в скинии все предметы должны были быть святыми. Представляете себе, стол святой, хлеб на нем святой, жертва святая, жертвенник святой, ложки, вилки и прочие, которыми мясо там брали, ножи, которые резали. Все святое было, это было святое, называлось святое. Одежда была святая у священников. Сами они должны были быть святыми тоже, и, в принципе, священники так и назывались святыми людьми, священниками, да, то есть слово «святость», «святой». Ибо, и обозначало это лишь одно, что, допустим, эта ложка, эта вилка, это необычная ложка и вилка, в том плане, что она отделена от всех остальных, которым люди едят, и принесена в храм, и она служит каким-то определенным целям в храме. Священники, они отделены от всего народа, там левиты и священники были отделены от всего народа для чего-то, для какого-то богослужения. В нашем понимании, конечно, сегодня слово «святой» — это человек, который не грешит. Но сложно представить, что никто из церкви Филиппов не грешил. Апостол Иоанн сразу пишет о том, что мы, если кто согрешает, то я пишу вам, чтобы вы не грешили, но понимая, что все мы согрешаем, помните, что кровь Иисуса Христа, она очищает нас от всякого греха. Поэтому любой верующий в Иисуса Христа назван святым, то есть отделенным от мира для Бога. Мы освящаемся жертвой Иисуса Христа, мы освящаемся Духом Святым, посланным с небес, не своими делами, но жертвой Иисуса, то, что Он сделал. Его жертва освящает нас, не мы сами себя освящаем. 2 Тимофея, 1 глава, 9 стих, написано, что Бог спас нас и призвал званием святым не по делам нашим, но по своему изволению, то есть по своей воле и по своей благодати, данной нам во Христе Иисусе. Так что вы святой человек, но не по делам вашим вы святой человек, а по воле Божией и по благодати Божией. Это звание. Это звание. Здесь написано, Бог призвал нас и спас нас, дал нам звание святого, не по делам нашим, но по своей воле и по благодати. Это благодать Божия, что мы были освящены для Бога. Поэтому любой верующий во Христе, он отделен от этого мира для Бога. Он в мире, но Иисус сказал, не от мира. То есть мы в мире, но мы не от мира. Мы от Бога, но мы в мире. Мы освящены. Мы названы святыми. Для Бога мы особенные. Мы не такие, как мир. Он на нас смотрит особенно. Мы на себя смотрим, думаем, у нас нет ничего особенного. Но если мы носим имя Иисуса Христа, и мы уверовали в Него, и были рождены свыше, и получили Духа Святого, мы освящены Богом, и мы выделяемся для Бога здесь, в этом мире. Мы святые для Него. 3 стих. «Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас, всегда во всякой молитве моей за всех вас, принося с радостью молитву мою, за ваше участие в благовествовании от первого дня даже до ныне, будучи уверен в том, что начавший вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа, как и должно мне помышлять о всех вас, потому что я имею вас в сердце, в узах моих, при защищении утверждения благовествования вас всех как соучастников моих благодати. Если кто-то не понимает, что за узы, он говорит, на самом деле апостол Павел находится в Риме под домашним арестом, он заключен там. И давайте вернемся на третий стих. Участие в благовествовании. Он говорит, что я благодарю вас, я вспоминаю вас в молитве, принося с радостью молитву за ваше участие в благовествовании, 5 стих. Участие в благовествовании не обязательно могло быть выражено в миссионерских поездках или в благовестии людям там, в своем городе или еще как-то. Читая послание Павла, становится очевидным, что церковь в Филиппах постоянно поддерживала финансово. И таким образом она участвовала в его служении, а служение Павла было благовестие. Об этом он много пишет в 8 главе 2 Коринфянам. И в 4 главе послания филиппийцам, ну, я забегу немного вперед, прочту пару стихов, в 4 главе, в 15 стихе. Он говорит, вы знаете, филиппийцы, что в начале благовествования, заметьте, он говорит о служении благовествования, в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия, то есть участия в служении благовествования, подаянием или принятием, кроме вас одних. Вы в Фессалонику, это уже Греция, да, вы в Фессалонику и раз, и два присылали мне на нужду. То есть мы видим, что эта церковь участвовала в благовествовании посредством того, что они просто заботились о Павле финансово. И Павел здесь называет в этом тексте их соучастниками благовествования, в служении его. Когда Евангелие провозглашается, Павел благодарит Бога за филиппийцев как участников служения. И все это дает нам определенный урок, неоценимый, на мой взгляд, урок. Мы не можем быть вовлеченными физически во многие служения, совершаемые другими людьми, у которых по благодати Божией есть какие-то дары замечательные, которые служат Божьим целям. Но мы можем участвовать в этих служениях, становясь партнерами этих людей, жертвы на дело служения и на нужды избранников Божьих. Люди так поддерживают миссионеров, которые далеко-далеко. Мы не можем, может быть, поехать куда-то вдаль, но мы можем послать туда деньги этому человеку, который служит там. Мы, может быть, никогда не сможем насадить какую-то другую церковь, но мы можем помочь другим миссионерам насадить церковь. И мы войдем в их труд, мы войдем в их награду также. То, что полагается этим людям, будет полагаться и нам. И об этом, кстати, даже Иисус учил. И это понимали филиппийцы. И они жертвовали, и они получали от Бога благодать, и они получали от Бога радость. Немного прочту вам из 2 послания Коринфянам, 8 глава, с 1 стиха. Апостол Павел пишет там Коринфянам, то есть церкви в Греции, но он ставит в пример как раз вот филиппийцев и македонян. «Уведомляем вас, братья, о благодати Божьей, данной церквям македонским». То есть Бог дал им благодать. «Ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточствует в богатстве их радушия. Ибо они доброхотны». То есть они жертвуют, они постоянно дают. Они доброхотны по силам и сверх стил. Я свидетель. Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым. Смотрите, они участвовали в служении святым тем, что они были доброхотны, они давали, и они даже упросили, написано, апостол Павел говорит, они упрашивали. Такое чувство, что апостол Павел был, ну, как бы тактичным человеком, он понимал, что люди небогатые там в этой церкви, они жертвуют там из даже сверх сил, как написано. И, может быть, он не хотел брать эти деньги. Может быть, были другие церкви, а церкви более состоятельные, люди более состоятельные. И, может быть, он даже говорил, что не надо, позаботьтесь о себе, позаботьтесь о своих семьях. Но здесь написано, что они весьма убедительно просили нас принять их дар. То есть они убедили все-таки апостола Павла. Это не первый раз, когда Павел натыкается на убеждение со стороны филиппийцев принять от них дар. Потому что в той же 17 главе «Деяния апостолов» написано, что когда Лидия уверовала, то она пригласила Павла и его сотрудников к себе домой, чтобы они жили там. Павел отказывался, вот, но она написана «и убедила нас». То есть такое чувство, что вот филиппийцы умели убеждать, у них что-то было такая жилка какая-то такая интересная, убеждать. И Павел откровенно признается им здесь в любви, он говорит, я люблю вас, Господь знает, и он уверен, что Бог который начал доброе дело в их церкви, доведет это дело до конца. И несмотря на то, что у филиппийцев и так уже большая любовь и к Богу, и к Павлу, и он это видит, он говорит, я все равно молюсь, чтобы она еще больше возрастала. Такое чувство, что Божьей любви нет, когда она находится в нас. И он молится о том, чтобы это происходило для плода, чтобы у них было много плода, что когда придет Господь, они принесли ему плод. Плод – это то, чем можно похвалиться. Плод – это то, что взошло после сеяния. Плод – это конечный результат какого-то труда. Вот эти люди, они были в любви, они много жертвовали, они сеяли, другими словами, в том, чтобы потом был плод. А плод какой был вообще? Апостол Павел проповедовал очень многим людям, многие люди спасались. Это был плод. Это был плод того, что делали филиппийцы и то, что делал Павел, потому что они абсолютно как партнеры себя здесь ведут. Апостол Павел проповедует, он делает одно дело. Церковь в Филиппах, она поддерживает его финансово, делает другое дело. Но благодаря тому, что Павел получал поддержку финансовую, он мог свободно путешествовать, он мог в разные города попадать, проповедовать, снимать помещение для церкви, как это было в Ефесе, когда там на целых 2 года сняли на помещение некого какого-то там тирана. Вот, и там 2 года просто устроили библейскую школу, они там. Все это происходило благодаря тому, что были такие церкви, которые жертвовали на дело Божие и поддерживали апостола. Наши дела, наши жертвы, наше служение – это сеяние. Результат всего этого будет плод. Когда придет Господь, Он взвесит этот плод. Давайте дальше читать 12 стиха. «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования, так что узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим. И большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божие. Некоторые, правда, по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа. Одни по любопрению проповедуют Христа нечисто, думая увеличить тяжесть уз моих, а другие из любви, зная, что поставлен я защищать благовествование. Но что до того? Как бы не проповедовали Христа притворно или искренне, я тому радуюсь и буду радоваться, ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа. При уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью. Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Если же жизнь во плоти доставляет плод делу моему, то не знаю, что избрать. Влечет меня и то, и другое, имея желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. Оставаться во плоти нужнее для вас. И я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере, дабы похвала ваша во Христе Иисусе умножилась через меня при моем вторичном к вам пришествии». В этом отрывке Павел затрагивает 2 темы. Это благовествование и свою смерть. Так вот неожиданно. Обстоятельства, о которых говорит апостол Павел, он говорит, что обстоятельства, я хочу, чтобы вы знали, что мои обстоятельства послужили к большему успеху. Это заключение в Риме. Апостол Павел сам потребовал суда кесаря, когда его хотели судить и казнить в Иерусалиме, поэтому его задержали там, его сторожили римские солдаты. В конечном итоге там только через 2 года он попал в Рим. Представляете, сколько это тянулось вообще все? Через 2 года он попал в Рим, где он снимал себе жилье, и к нему был представлен на каждый день римский воин, чтобы стеречь его. Ну, историки говорят, что вполне возможно, он даже прикован был, что воин приковывал себя к кузнику. Я не знаю, насколько это было действительно так или нет, но он там находился, он должен был следить за узником, чтобы тот не сбежал. И вот каждый день менялся человек. Может быть, даже несколько раз в день менялся. Я не знаю, как часто менялся вот этот вот римские стражи менялись. Но этот факт, то, что это было, что воины постоянно менялись, открыл Павлу дверь для благовествования. Он начал проповедовать им. Проповедовать римским солдатам. Ну а куда ты денешься, если ты привязан вообще к человеку? Вот. Ты не можешь заткнуть ему рот, он снимает сам помещение, да, то есть ты находишься с ним. И апостол Павел, судя по всему, поскольку он любил людей, он был римским гражданином, он знал хорошо римскую культуру, язык и так далее. Он начинал разговаривать с этими солдатами. И здесь интересную вещь говорит о том, что благодаря этому о нем узнала вся притория. То есть притория – это римский такой гарнизон, который базировался в Риме и в городе, и он охранял императора. Это была императорская гвардия на самом деле, около 10 тысяч человек. Представляете? Охранял императора в Риме. И он говорит, что обо мне узнала вся притория. Все эти преторианцы, да, то есть они слышали об апостоле Павле, о каком-то вот необычном узнике, проповеднике. И таким образом один человек, Павел, смог оказать влияние на целую гвардию римских солдат. То, что казалось стесненными обстоятельствами, да, он попал в заключение, он не смог больше путешествовать, а на самом деле для Павла стало полем его деятельности. И он никогда не терял фокус, никогда не терял цель. Я помню, как разговаривал с одним братом, он недавно уверовал, но так получилось, что из-за того, что он там наделал раньше, до уверования, на него повесили дело, ему нужно было в тюрьму попасть. Ну, отсидеть за то, что произошло. И я помню, как он был на самом деле... Ну, неприятно, конечно, это все, садиться в тюрьму, все, но меня очень коснулся его настрой. Он говорит: «Господь определил меня, где я буду служить следующие несколько лет». То есть он воспринимал эту тюрьму как место своего служения, что он пойдет туда служить другим людям. И он там служил, и хорошо служил, его выпустили потом. И он продолжает туда ходить, продолжает служить этим людям. Там. Вот апостол Павел, вот он, несмотря на это заключение, он начал проповедовать этим солдатам. И мне Павел, честно говоря, порой напоминает такого искусного бизнесмена, авантюриста, который в любой ситуации ищет вот как бы выудить пользу, да, из той ситуации, в которую он попал. Такое чувство, что этого человека только смерть могла остановить вообще. Он всегда находил способы. Там, где были люди, там для Павла было поле деятельности, и там он мог проповедовать Христа. И здесь он упоминает, что реакция верующих на его заключение была неоднозначной. Одни начали с двойной силой проповедовать Христа, видя, что несвободный Павел, в отличие от них свободных, успешно благовествует. Да, там вся притория узнала уже учение об Иисусе и о Павле. И другие начали проповедовать больше, желая занять положение, может быть, Павла, воспользовавшись его заключением, потому что успеху Павла откровенно завидовали и желали приобрести такое же положение, такую же славу, может быть, среди христиан, как и он. И Павел, казалось бы, должен был быть расстроен, что о нем плохо думают, что люди так поступают, начинают проповедовать Христа больше, чтобы занять его нишу, его положение, его служение. А он говорит: я радуюсь, потому что Евангелие благовествуется, проповедуется, люди слышат о Христе, спасаются, значит, служение не стоит на месте и не затихает. И он упоминает надежду от Духа, которую он получил, что он скоро будет освобожден. Я не знаю, что это было, может быть, это было какое-то чувство от Духа, что он ощущал это как-то, может быть, он получил пророчество, может быть, сон какой-то, мы не знаем, но он говорит о какой-то надежде от Духа, что он скоро будет освобожден. И тут вот он неожиданно, вот во всем этом, казалось бы, такой позитивный настрой, он вдруг начинает говорить о своей смерти, о цене, которую Павел готов заплатить за Христа. Он говорит, что радовался бы и вел бы себя именно так, даже если бы ему пришлось умереть. Почему? Он говорит: я знаю, я уверен, что или в жизни, или в смерти Христос будет все равно возвеличен. Как это вообще возможно? Что такого, доброго, что хорошего в смерти такого человека, как Павел, допустим, святого человека? Пока Павел жив, он служит Христу силой Божией, Бог прославляется через него. Очевидно, что Бог прославлялся через Павла. Чудеса были, люди спасенные были и так далее. Он говорит: жизнь моя сейчас, она приносит плод делу моему. Я вижу этот плод. Но что касается смерти? Почему, он говорит, что даже в смерти моей Иисус прославится? Потому что Павел был уверен в воскресении мертвых. Он смотрел на воскресение, то есть на свою смерть, и как вследствие этого воскресения из мертвых, как на возможность Бога опять прославиться, потому что Иисус воскрес. И Павел написал, что все Христовы будут воскрешены, когда Иисус вернется. Опять слава вся достанется Богу. Иисус сказал: я есть воскресение и жизнь. Верующий в меня, если умрет, оживет. Простые слова, но я не знаю, как часто мы рассуждаем о них. Верующий в меня, если умрет, оживет, то есть он вернется назад к жизни, он будет восстановлен. Смерть и жизнь – две вещи, о которых учит Библия. И этот момент оживления, воскресения из мертвых будет моментом Божьей славы. Иисус будет возвеличен. Поэтому смерть для Павла не была потерей всего, что он имел. Это скорее приобретением всего того, на что он надеялся. Смерть – это дверь в славу Божию. Почему? Потому что это дверь в воскресение. Мы умираем, но мы через воскресение мертвых входим в славу Божию и в бессмертие. И в 3 главе, в 11 стихе, он так и пишет, что моя цель – достигнуть воскресения мертвых. Он не говорил, моя цель – быть восхищенным от проблем, допустим. Там, да? Он не говорил, моя цель – попасть на небеса, как многие сейчас проповедуют, чтобы мой дух где-то там парил на небесах, на облаках. Он не говорил об этом, он говорит, моя цель – достигнуть воскресения мертвых. Он верил в это. Жизнь сейчас доставляет плод моему телу, написал Павел. Вне сомнений, он был максималистом. Он был максималистом до уверования во Христа и после уверования во Христа. Он жил просто на полную катушку, занимался своим служением. И он доходил до крайности. Так что его жизнь и жизнь его сотрудников не раз становилась под опасность вообще. Один раз он решил пойти, просто там написано «сборище» было, да, то есть на арене, вот в этом цирк, да, или как там, театр, вот эта вот арена. Написано, вытащили несколько людей, христиан, чтобы там, я не знаю, произвести суд над ними или казнь, еще что-то. И апостол Павел, он собирался туда пойти. Его удержали, просто насильно удержали другие братья, сказали, что тебе не стоит туда ходить, тебя просто убьют там. Он лез на рожон. Он не боялся смерти, потому что он говорил, что ну что для меня смерть? Смерть для меня – это просто приобретение славы Божьей. Я же все равно воскресну из мертвых, другими словами. Что ее бояться-то? В Листре, город Листра такой был, Павла побили камнями почти до смерти. Там он нарвался, можно сказать. Его побили почти до смерти. В Филиппах ему тоже очень сильно досталось, как вы знаете. Послание Коринфам, втором послании Коринфам, он пишет, через что он проходил по своей жизни. Давайте немножко вот экскурсию в его жизнь. 2 Коринфам, 11 глава, 24 стих. Он говорит там, я гораздо более, чем остальные все, да, служители, был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. То есть мы даже не все читаем в Писании, через что проходил Павел. У нас только есть Деяния апостолов, вот мы читаем, но здесь вот в этом послании он упоминает, что он не один раз был в темнице. Он больше всех, написано, был в темнице, многократно он был при смерти. Представляете себе? Не просто неоднократно даже, а слово такое многократно, то есть вот множество раз он был при смерти. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. Мы даже не знаем, то есть мы об этом не читаем в Деяниях апостолов, но здесь он пишет, что у него так было, 5 раз ему дали 40 ударов без одного, то есть 39 ударов плетью, очень сильно, больно. Вот люди умирали от этого. 3 раза меня били палками. Можете себе представить, что у него кости были переломаны наверняка. Однажды побивали камнями, судя по всему, он имеется в виду в Листре. 3 раза я терпел кораблекрушение. Мы читаем только об одном случае в день апостола. Он говорит, 3 раза со мной такое было. День и ночь я пробовал в глубине морской. То есть, ну, где-то вот шатал-мотал его день и ночь, он просто вот где-то в море был, там зацепился, может, за что-то, я не знаю. Много раз был в путешествиях, в опасностях. Путешествовать, знаете, не было настолько вот, как сейчас безопасно. Сейчас более-менее безопасно путешествовать. Раньше люди путешествовали по дорогам, одни шли, пустынная какая-то дорога, разбойники очень часто нападали на людей, их грабили, их убивали. Он говорит, много раз в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, то есть его постоянно преследовали иудеи, хотели тоже его прирезать где-то в углу, в темном. в опасностях от язычников, то есть ему доставалось как и от своих, так и от язычников, в опасности в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море. То есть такого места не было, где бы он вообще себя безопасно чувствовал. В опасностях между уже братьями, то есть теми, которые играли роль христиан, но не были ими. Да? В труде и в изнурении, часто в бдении, то есть ночами не спал, в голоде, в жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Вот его жизнь вам. Вот он расписал свою жизнь здесь. Как он жил, апостол Павел. Разумеется, Павел уставал от этого. Он же был, ну, человеком все-таки, не машиной, да, не кибергом каким-то, не суперменом. Поэтому он говорит, у меня есть желание разрешиться и быть со Христом. То есть, другими словами, я тоже устаю от этого всего. У меня есть желание просто наслаждаться присутствием Христа, просто войти в Его славу, войти в Его царство. Потому что в тот день, когда человек умирает, верующий, я не верю там, в сон какой-то или еще что-то. Я просто верю, что если человек мертв, то он мертв. Да? То есть он умирает, но он сразу же воскресает. Как написано в послании к евреям, человеку положено однажды умереть, а потом встреча с Богом сразу потом. Да? Верующий на суд уже не приходит. Да? То есть мы уже перешли как бы, в жизнь, наша вера, она нас приведет к воскресению из мертвых. Другие воскреснут, другое воскресение для суда. У нас другие обетования, у нас хорошие обетования, если мы верим в Иисуса Христа. И апостол Павел говорит, что у меня есть желание разрешиться, то есть, ну, вот, закончить со всем этим. Некоторые предполагают, комментаторы, ну, это просто их мнение, да, что Павел просто вот специально на рожон лез куда-то, чтобы его прибили. Вот, ну, не в том плане, что вот моя цель, вот, чтобы меня прибили, нет. Но он как бы не боялся этого, о том, что ну вот будет воля Божья, убьют меня, ну пусть меня убьют, но зато я все равно со Христом буду, я буду в славе Божьей и так далее, я получу награду от Бога там. То есть он не боялся этого, поэтому и так вот был настолько вот до крайности порой действительно доходил в своем служении. Он говорит, но с другой стороны, я думаю о всех церквях, я думаю о вас, и думаю, классно, что я здесь. Классно, что я могу что-то сделать для вас, послужить как-то вам. Он говорит, что находиться здесь полезно для вас. То есть пока я здесь, я с вами, я полезен для вас, для всех. Павел смотрел на свою жизнь как на способ быть полезным для других. И в этом плане, кстати, он был очень похож на Христа, потому что Христос не жил для себя. И об этом мы с вами будем в следующий раз читать во второй главе этого послания к филиппийцам. Он много говорит о Христе. 27 стих. Давайте читать. В 26-м он надеется на вторичное пришествие к ним, 27 стих. «Только живите достойное благовествование Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас, или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую, и не страшитесь ни в чем противников, ибо для них это есть предзнаменование погибли, а для вас спасение, и это от Бога. Потому что вам ради Христа дано не только веровать в Него, но и страдать за Него таким же подвигом, который вы видели во мне и ныне, и слышите обо мне». Апостол Павел надеется увидеть их или услышать, но он говорит, что если даже не приду, я надеюсь кое-что услышать. Что он хотел увидеть и что он хотел услышать? Первое. Он говорит о единстве Духа. Атмосфера мира и духовного единения в церкви. Люди в Филиппах были разные, они были из разных рас, сословий и так далее. Они по-разному одевались, по-разному говорили, по-разному вели себя. Но церковь принимает в себя разных людей, вбирает в себя разных людей, которые просто окунаются в духовную атмосферу, одной из которых есть единство. Это поразительно. Я не знаю, размышляете ли вы или нет, но я часто задаюсь этим вопросом. Если бы не церковь, если бы не Иисус, если бы не церковь, это вот вообще бы мы встретились бы, чтобы у нас было бы общее. Вообще, ну, вполне возможно, ну как не вполне возможно, а так, наверное, и есть, нас бы вообще бы не связывало с друг с другом ничего. Мы бы жили своей жизнью, сами по себе там, и так далее. Варились бы в своем маленьком мирке. У нас были бы, наверное, какие-то другие совсем люди, друзья. Мы бы говорили о других темах совершенно. Но благодаря Иисусу, благодаря тому, что Бог крестил нас Духом в тело, в церковь, мы здесь все вместе. И единство наше — это это атмосфера духа вообще, это то, что Бог делает, то, что Он соединяет совершенно разных, абсолютно, порой даже не похожих абсолютно друг на друга людей. И в этом слава, на самом деле, Божия в церкви, потому что легко быть единым с кем-то, ну, кто похож на тебя, кто разговаривает как ты, кто одевается как ты, то есть, ну, вообще, общий интерес и так далее, то есть вот что-то, вот, что сближает нам просто с этими людьми. Но в церкви, я говорю, у нас разный возраст, разная культура, разное наследие там, и так далее, и так далее. Я просто удивляюсь действительно Богу, что Он соединяет людей вместе в одно целое. И Он говорит, что я надеюсь увидеть в вас как раз вот то, над чем Бог работает, на единство в духе. Второе, Он упоминает веру в Евангелие или вера, основанная на Евангелии. Он говорит, что я хочу, чтобы... когда я приду к вам услышать, увидеть, что вы до сих пор стоите на Евангелии. Апостол Павел это очень беспокоило, потому что приходили другие люди в церкви. Это, ну, сейчас, может быть, там в некоторых церквях это принято, в некоторых не очень принято, но в то время было очень много заезжих проповедников, пророков, проповедников, которые приезжали и начинали учить просто в церкви там за небольшое вознаграждение. Они учили откровением от Бога, учением и так далее. И очень часто происходило в апостольские времена, что приходили люди и начинали учить совершенно другое Евангелие. Как правило, больше всего апостол Павел беспокоился за церкви, когда туда приходили иудействующие христиане, которые начинали практически из язычников делать иудеев, и они начинали проповедовать им закон, иудейские традиции, там, обрезание, вплоть до обрезания, то есть, понимаете, то есть, не можете спастись, если не обрежетесь, там целый... Совет был в Иерусалимской церкви по этому поводу. Апостол Павел это очень волновал. И об этом, кстати, полностью послание к Галатам. Если хотите, окунитесь в эту атмосферу, посмотрите, как Павел отстаивает просто вот право верующих стоять в простоте вот в этой, в Евангелии, которое они уверовали, которое держится на том, что сделал Христос, а не на том, что делает человек для Бога. Проповедь о Христе, что Он сделал. Он искупил людей от вины за грехи. И вера в Него оправдывает нас и избавляет нас от осуждения. Помните, что сказал апостол Павел вот этому стражнику в Филиппах? Мы говорим о городе Филиппа. Что он говорит, что когда он спросил, государь мой, что мне сделать, чтобы спастись? Что ответил апостол Павел? Обрезывайся, становись иудеем. Там еще... Нет, да? Он сказал просто, верь в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и вся твоя семья. И это произошло. Это была простота Евангелия. Так люди спасались, и апостол Павел говорит, что я надеюсь увидеть у вас вот эту веру в Евангелие, простоту, в которой вы уверовали. И третье, он предупреждает их о стойкости, о том, что им нужно быть стойкими. Говорит, как я, смотрите на мою стойкость, воодушевляйтесь моей стойкостью, потому что мне достается, очень сильно достается за имя Иисуса Христа, за проповедь об Иисусе Христе. И не только Павел, но и сами филиппийцы, судя по всему, подвергались давлению, уничижению или оскорблением, потому что это цена следования за Христом. Иисус сказал, кто следует за мной и не несет креста, тот недостоин меня. Крест был местом позора и публичной унизительной казни. В кресте не было никакой романтики и ничего привлекательного. Это сейчас мы смотрим на храмах, стоят большие кресты, мы носим украшения в виде креста и так далее. Людям бы это в голову не пришло 2000 лет назад. Это было бы совершенно абсурдно вообще. Один проповедник это начал сравнивать с нашим временем, о том, какие есть в наши дни способы казни. Там, расстрел, там, да, повешение, электрический стул. И вот представьте себе, что на куполе церкви стоит электрический стул или виселица стоит. Просто петля такая висит. То есть насколько это было бы абсурдно, да? Но в то время крест был местом казни, смерти человека, унизительной порой смерти, потому что там человека избивали до полусмерти, срывали с него полностью всю одежду, срывали и выставляли его на показ. То есть это было очень унизительно. И Иисус, говоря своим ученикам о цене следования, Он говорит, если вы не берете креста, не идете за мной, вы недостойны меня, недостойны быть моими учениками. И апостол Павел был готов не только страдать за Христа, но и принять такую же казнь, чтобы быть похожим на Христа. Об этом он в 3 главе говорит. Вы знаете, ну, это моя догадка, конечно, но я думаю, у меня такое предположение, что апостол Павел мечтал быть распятым. Потому что дальше, в третьей главе, он говорит, что я стремлюсь, там, я хочу приобрести Христа и так далее, я хочу познать Его, хочу познать силу воскресения, участие в страдании, хочу сообразоваться Его смерти, он говорит. То есть он-то знал прекрасно, как умер Иисус, при каких обстоятельствах. И когда апостол Павла удерживали верующие, говорили, не иди в Иерусалим, не иди в Иерусалим, там даже Агав пришел, пророк, и он сказал, чей этот ремень, он связал себя. Он говорит, чей этот ремень, он даже не знал, чей это ремень. Говорит, того ждут узы в Иерусалиме. И все такие, опа, на Павла посмотрели, Павел, не иди в Иерусалим. И что апостол Павел сказал тогда? Не знаю, помните ли вы, нет? Но он говорит, что вы меня удерживаете? Для меня как бы радость пострадать, то есть привилегия пострадать за Христа. И, да я готов, он сказал, я готов смерть принять там. Такое чувство, что он шел туда просто, вот, ну, чтобы с ним разделались так, как разделались с Иисусом. Он был учеником Христа и таким, знаете, ну, фанатиком, можно сказать. Вполне возможно, он мечтал даже умереть так, как умер Христос. Но дело в том, что он был римским гражданином. И его не распяли, его казнили через то, что отрубили голову мечом. Обычно так по римским законам казнили римлян. Вам ради Христа дано не только веровать в Него, даже веру, он говорит, это дар от Бога, вам дано не только веровать во Христа, но и страдать за Него. И эти слова, они звучат очень, очень звонко. И я еще не был ни в одном доме христианском, где кто-либо повесил бы эти слова на стенку или на холодильник. Те места, где мы любим вешать какие-то стихи из Библии. Или в церковь, там в церковь часто заходишь, какие-то места из Писания написаны, да, там «Бог есть любовь», или там «Вера в Господа Иисуса Христа спасешься». То есть что-то воодушевляющее, да. Но апостол Павел говорил не только такие слова. Он говорит, вам дано не только веровать в Него, но и страдать за Него. Он вразумляет, говорит очень честно, он не скрывает ничего, он не переукрашивает путь христианина. Говорит все как есть. И именно это нужно всем людям. И в церкви тем более. Говорить все как есть. Истина порой бывает горькая, неприятная. Но она как лекарство, она исцеляет, она освобождает от ненужного. Истина, как Иисус сказал, делает людей свободными. И она дает силу преодолевать страдания. Когда знаешь истину, ты преодолеваешь страдания. Допустим, апостол Павел. Мы прочитали, сколько он пострадал. Сколько он преодолевал, потому что он знал истину. Он знал, что это еще не конец, что грядет воскресение мертвого, что будет награда за труды. Он знал это, поэтому он так жил. И это помогало ему переносить страдания. Истина помогала ему переносить страдания. И апостол Павел также знал, что злых людей и тех, кто противостоит благословению, ждет наказание, погибель здесь написано. Не мучение. Он не говорит об адских мучениях здесь. Он говорит о погибели. Это погибель, это все. Это то, о чем мы читаем в книге Откровения, озеро Огненное, или о чем говорил Иисус, гиена огненная, где будет полное уничтожение. Кого ждет полное уничтожение? Всех тех людей, которые противостоят истине, противники, он говорит, не страшитесь ни в чем противников. Для них это есть знаменование погибели, а для вас спасение. Спасение и жизнь вечная или погибель. Вот таких два пути. Злость и ненависть к истине приводят людей на суд Божий, где они получат осуждение и в конечном итоге будут уничтожены. Что касается верующих, то для них жизнь по истине – это наоборот путь спасения. Здесь апостол Павел так сказал, для вас это спасение. Даже смерть для них – это приобретение Божьей славы через воскресение. Когда распяли Христа, и Он умер на кресте, в глазах других людей это был провал Его миссии. Многие ученики были разочарованы, напуганы, но Бог воскресил Иисуса и прославил Его. И это то, как учит апостол Павел, что это и есть путь христианина. Сейчас, здесь, мы можем быть в позоре, в презрении, быть неудачниками в глазах других людей, быть униженными, быть оскорбленными за веру. Но это временно, а Божья слава вечная. И Павел стремился к этой Божьей славе. И он вел за собой других людей в этом. и он вел филиппийцев за собой в эту славу. И он говорит, посмотрите на меня, последний стих, и мы закончим, 30 стих. Он говорит, посмотрите на подвиг моей души. Посмотрите на меня, как я страдаю. Посмотрите, через что я прохожу. Ободритесь этим всем, потому что это ваш путь тоже. Это ваш путь тоже. И предание полно, полно примеров, что происходило с верующими людьми в первом веке, во втором, в третьем. Ужасные вещи. Ужасные. Просто я читал, совсем недавно читал, исторические всякие документы, говорящие о мучениках христианских. Невозможно читать. Невозможно, как изощренно издевались над людьми язычники, как они издевались над христианами. Но те проходили все до конца, потому что они жили словами Христа, о том, что им дано тоже, и это не только веровать, но и пострадать. Они совлекались со Христом, с Его страданием, с Его смертью. И они верили, что даже если они умрут, Бог однажды воскресил Иисуса, воскресит и их для славы Божьей. Мы продолжим изучение книги «Послание филиппийцам» в следующее воскресенье. Давайте сейчас помолимся.